Глава 7. Я не бегала по пляжу. Единственное, что отвечаю Анастасии Павловне. Она хмыкает, растирает сережку, а потом круто разворачивается и тычет мне в плечо пальчиком с невинно-прозрачным маникюром. «Не придуривайся, поняла?» Теперь я усмехаюсь и создаю видимость бурной деятельности, копаясь в сумочке. «Трудно же мне придется», — полушепотом говорю я. И Настя закипает, дернув меня за рукав, вынуждает обратить на себя внимание. «Хорошо, послушаю, что будет вещать эта безупречная, но такая искусственная кукла. Имей в виду, если мы будем работать вместе, и я не стану твоей девочкой на побегушках, какой бы ты известной персоной ни была, для меня ты та, с кем и Игорёша развлекался». «Ты, видимо, скучаешь по его большому и горячему агрегату?» «Упс, прости, я ведь тоже знаю, как он выглядит и функционирует». На коже Насти выскакивают волдыри от злости. Вот-вот пар из ушей повалит. Лифт слегка дребезжит перед тем, как затихнуть, и нас двоих взбалтывает, вызывая обоюдное недовольство. Наконец я могу выйти и оставить блондинку позади. Только она намерена меня извести своей настойчивостью. «Послушай!» – обегает меня на полшага и препятствует выходу из офисного здания. «Нет смысла делить Игоря, он ведь мой!» «Это ты так решила? Я что-то не вижу печати на нем». «Чего?» Я показываю на улицу, где, разговаривая по телефону, прогуливается Игорь. Настя сразу же бросается к вращающейся двери, и я выдыхаю. Нужно отправить Нане смайлик с поднятым вверх большим пальцем и короткой благодарностью. Благодаря ней я обретаю головную боль. Я безумно люблю свою работу и, конечно же, соглашусь на предложение вести сайт и стать его полноправной хозяйкой. Но довесок в виде Насти, мягко скажем, нервирует. «Смирись или не берись». Отличный девиз. «Привет». Игорь улыбается предательски широко и открыто. «Можно поздравить с новой должностью?» Я кашусь на Настю, подкрашивающую губы у шикарного Мерседеса. А он прикрывает собой обзор и приподнимает темную бровь с немым вопросом. «Серьезно?» Я еще не дала ответ. «Так что рано поздравлять». Игорь затеняет собой солнце, и я перестаю щуриться. Глаза в глаза секунд 10. И он наклоняется чмокнуть меня в щеку. От соприкосновения его колючего подбородка с моей нежной кожей я, а возможно и он, получаю разряд тока. Задерживается, чтобы собрать все крохи моего мимолетного крушения. «Увидимся вечером в Неаполе». Я смотрю, как Настя и Игорь теряются в салоне автомобиля. И только потом задаю себе вопрос. Что я упустила? По горячим следам пишу Нане. И она высылает мне приглашение на закрытое мероприятие в ресторане «Неаполь». Мне как никому знакомо это заведение, потому что несколько раз бывала в его стенах и изучила меню вдоль и поперек. Первое на моей памяти место, где нет абсолютно никаких нареканий по кухне. А еще «Неаполь» занимает огромную площадь, и я уверена, что вечер пройдет на первом этаже, в зале в стиле барокко. Срочно надо приобрести соответствующий наряд. Я спешу домой, чтобы оставить лэптоп и переодеться для похода в магазин. Интересно, если бы Игорь не шепнул мне о вечеринке, когда бы я о ней узнала? За час до начала? Я выгляжу потрясающе, на мой вкус. Волосы распущены и прикрывают открытую спину. Туфли на каблуках придают мне роста и вытягивают силуэт. Хотела бы я затмить Настю, которая наверняка появится сегодня. Но зачем мне это? Нужно принять тот факт, что скоро мы станем командой. Главное не сцепиться из-за расхождения во мнениях. Спасибо. Перевожу водителю деньги за поездку и выбираюсь из такси. Я слишком быстро доехала, и, судя по всему, буду в числе первых, кто переступит порог ресторана. Я понимаю, что ошибаюсь, едва вхожу внутрь. Замечаю Жерара Агюста, известного французского шеф-повара в компании Натальи Жариковой. Она владеет сетью ресторанов «Дюма», и, похоже, у них много общего. «Ваше приглашение. Администратор ждет, пока я предъявлю электронное доказательство, разрешающее мне здесь находиться. После ознакомления с ним вручает мне номерок. Не имею понятия для чего, но я беру его с улыбкой и двигаюсь в зал. Мне навстречу попадаются Катя Баум, блогер-миллионник, Роман Сайкин, кондитер от Бога, и много кто еще. Я только успеваю здороваться и посылать дружелюбные взгляды. Ты выделяешься на их фоне». Звезда среди гаснущих комет. Игорь предлагает мне взять его под руку, и я цепляюсь за него. Мы медленно шагаем мимо знакомых и не очень знакомых людей, вызывая кучу вопросов в глазах. Парочка репортеров запечатлевают нас на свои навороченные камеры. К утру мы заполоним интернет. Не очень радостно заключаю я. Тебя это волнует? А тебя? Усов получает удовольствие от происходящего вокруг. Естественно, что для него это привычная среда. Я же всего однажды сопровождала его на что-то подобное. Вспомнила, как нам было хорошо на благотворительном вечере в Береговом. Я не нарочно. Отлично провели время, особенно ночь. Хватит, тише. В нашем направлении двигаются сливки ресторанного бизнеса и двое неизвестных мне мужчин. Хочу скрыться, но Игорь зажимает мою руку у себя под мышкой. Не выбраться. «Добрый вечер, Игорь Петрович», – произносит женщина в черном платье с воротником, украшенным жемчугом. «Анна Михайловна, рад вас видеть. Как всегда, затмеваете собой солнце». Она улыбается и под слоем румян просвечивает настоящий румянец. «Вы сегодня не один?» Любопытство дамочки зашкаливает. Смотрит на меня, как на музейный экспонат. Выпрямляюсь, чтобы лучше разглядела. Не зря же я бегаю по утрам и сижу на правильном питании. Знакомьтесь, Изабелла Баринова. С сегодняшнего дня главный редактор интернет-издания «Еда и вино». Была бы у меня во рту вода или шампанское, выплюнула бы все, не задумываясь. Шок, малая талика того, что я чувствую. Очень приятно, Изабелла, и добро пожаловать в наши ряды. И давайте я вам представлю наших коллег из Женевы. Анна Михайловна называет мне их имена, а у меня в голове одна мысль. Женевская реальность настигла меня врасплох. Я в курсе, что шеф-редактор «Еда и вино» был там на конференции, но чтоб такой поворот. Кажется, от меня утаили несколько важных моментов. С полчаса мы только и делаем, что разговариваем с теми, кто нас обступает. Игорь как рыба в пруду, а я всего лишь его красивое дополнение. В конце концов, завидев Нани, оставляю Усову и тороплюсь к ней на повышенной скорости. «Спаси меня!» «О, привет! Отличный вечер, да? Ты уже поболтала с теми, с кем непосредственно будешь контактировать?» У меня в голове взрыв на макаронной фабрике. Шутишь, что ли? «Усова же охмурила?» Подмигивает Нане и забрасывает в рот виноградинку. «Что? Кстати, каким боком он здесь?» «Усов Игорь Петрович – один из важнейших людей на этом вечере». Пару лет назад он захотел выйти на новый уровень. Продал часть своих ресторанов и основал фонд поддержки и продвижения для предпринимателей. Без него все эти повара, бренд-менеджеры, пиарщики, кондитеры ничего бы не имели и не значили. Он вкладывает миллионы в развитие ресторанного бизнеса России. И сегодня знаковое событие. Гости из Женевы, Парижа, Милана рвут Игоря Петровича на части, желая сотрудничать с нашими специалистами и профессионалами кулинарного дела. Пару лет назад? Из всего моего монолога тебя интересует только эта деталь? Абакит заберет бокал с игристым вином, делает пару глотков и добавляет. И давно вы спите? Я ничего не отвечаю, она не шлет мне смешок. И, покачивая округлыми бедрами, идет к столу с закусками. Стою одна в интерьерах, заслуживающих присутствия царских особ. И ощущаю горечь и жжение в груди. Хочу быть спокойной. Собранный и хладнокровный, но не могу. Игорь мелькает в толпе, обменивается фразами с мужчинами и женщинами. А я настраиваю внутренний голос и молю его посмотреть на меня. А он адресует мне один единственный взгляд. Наша связь теснее и глубже, чем кажется. Знает, когда мне плохо, предчувствует. В поле зрения попадает Настя в откровенном наряде от Сен-Лорана. И у меня больше нет сил находиться здесь. Отталкиваясь от стола с фруктами, и в последний раз, оглянувшись на Игоря, убеждаюсь, что пора уходить. Настя льнет к нему, всем видом крича «Он мой, а я его!». Я выбегаю на воздух и, отойдя от Неаполя, всего на пару метров, сгибаюсь пополам. Будь проклята, Инга, и мое глупое сердце тоже. Вот ты где. Игорь без труда находит меня в закутке между домов. «Уходи». Достает пачку сигарет, естественно, лучшего качества. Выуживает сигарету, подносит к губам и, прежде чем зажать ее ими, нащупывает зажигалку в кармане. Чирк-чирк и готово. «Ты должна вернуться назад». «Нет, не должна. Это твой вечер». «Я не более чем спонсор», — выпускает дым носом. «А я не более чем блогерша, пишущая о еде. Даже мои фотки никого не привлекают. На последней публикации ты собрала более 100 000 лайков всего за несколько часов. Следишь? Хочешь запретить? Игорь стряхивает пепел на асфальт и снова жадно наполняет легкие ядом. Возвращайся к богатеям, Усов. Хочешь прокатиться в одно классное место? Шорох платья заставляет нас синхронно повернуть головы. Настя. Девушка мельтешит ножками, которые не скрывают тонкая ткань. Можно и соски рассмотреть, если очень захотеть. «Простите, что отвлекаю. Все ждут твою речь». Тяжело дышит Настя. «Будь здесь, не уходи». Игорь тушит сигарету, а я тушу свои чувства.